«И куда? И что это за люди?» «Что все это значит?» – удивился водитель. «Они обворовали комнату моего соседа. Вы знаете этих людей?» «Нет. Я не пошел бы в этот барак, даже если бы туда занесли все мое барахло». Татьяна не ответила. Было понятно, что все могло сложиться гораздо хуже. Солнце было еще высоко, когда показался Ратукан. По берегу реки гуляли люди. Кто же откажется долгожданной возможности почувствовать под ногами мягкую, оживающую землю, послушать радостные голоса весны? Татьяна сошла с машины у проходной механической базы и не спеша зашагала по обочине дороги. Из домика Каца вышла женщина в высоких резиновых ботах и строгом костюме, облегающем ее стройную фигуру. Она взглянула на часы и быстро направилась к поселку. «Левченко», — узнала Татьяна. «Теперь ясно, что за маникюрша появилась в поселке. Уж не к Фомину ли прикатила?» Но нет, за мостиком неожиданно появился мужчина. Они вместе свернули на безлюдную тропинку. Сначала шли на расстоянии друг от друга, и только за поворотом он взял ее под руку. Татьяна успела заметить смуглое лицо мужчины, черные глаза, тонкий с горбинкой нос и блестящие пуговицы кителя. На кухне она встретила Колосова. Он жарил на сковородке ветчину. «Вот твои вещи, забери!» Татьяна бросила его костюм на топчан. «Мой?» «Точно!» – удивился он, рассматривая подкладку. «Вот это номер! Да откуда ты его приволокла?» «Отняла на трассе у жуликов. Посмотри, больше ничего не пропало». Юра заглянул в комнату. «Нет, все на месте. Как же они его стянули?» «Наверное, форточку с вешалки». «Когда приехал, все довез?» Михаил Степанович уже волноваться начал. «Прикатили еще вчера, груз довезли». Он выложил в алюминиевую миску ветчину и положил на сковородку новые куски. «У меня гости. Совершенно неожиданно встретил в Симчане старого друга. Едет в отпуск. Пойдем, познакомлю». Он бросил нож и схватил за руку Татьяну. «Мировой парень. Николаев? Он самый. А бородище, как у Черномора. Настоящий морской бродяга». Юрий подвел ее к Николаю и убежал к шипящей сковородке. Татьяна поздоровалась. «С такой бородой и краснеет», — подумала она и села. «Как там, расшевелили тайгу?» Николаев сначала смущался, не знал, как держаться, но вскоре освоился и жаром принялся рассказывать. «В амбарчике огромный поселок, морские суда, горы грузов, наверняка будет город. На Зырянке нашли уголь, говорят, лучший в мире. Да что вы, там настоящая жизнь». Летом шторм, зимой беснуются ветры. А Колыма? Да что там говорить? Самая красивая река в мире. «Колька, не заливай!» — крикнул ему из кухни Колосов. «Чего ты споришь? Ведь не видел же!» — покраснел Николай. «Вы не жалеете, что уехали из Средникана?» — спросила она. «Конечно нет. Тут я болел, хныкал. А там хоть бы что. Да я просто рад. В общем, север и тундра делают людей выносливыми, дальнозоркими». «А тайга вдумчивыми», — шутливо вставил Юра и, схватив тарелку, снова убежал на кухню. «Я только хотел сказать, что я совсем не тот, каким уехал из Средникана». В тамбуре скрипнула дверь, и в комнату вошел смуглый человек в форме речника, а за ним Юра. «Знакомься, Татьяна, это тоже наш гость. Привез я его Симчана. Урмузов, заместитель директора совхоза и Верхнеколымского плеса», — отрекомендовался тот с большим опломбом. Татьяна узнала его сразу. «Давно на Колыме?» «Порядком. А в Симчане?» «С осени. Да я тут случайно, так сказать, по необходимости. Сам я сотрудник пароходства». «Моряк?» «Нет, партработник». «С Левченко знакомы по Магадану?» — поддерживая разговор, спросила Таня. «Да, я работал когда-то в политчасти Дальстроя, и товарищ Левченко обращалась ко мне по личным вопросам». «Вы со всеми вашими просительницами так нежны?» — язвительно улыбнулась она.